утверждал, что революция в России затеяна жидами, поддержана всею интеллигенцией и продававшимися им чиновниками, губернаторами, министрами, а в особенности Столыпиным. Эти монологи русского Савонаролы сопровождались театральным действом. На дворе монастыря иеромонах соорудил картонного пятисаженного дракона гидру революции. По окончании проповеди он пронзал ее копьем, наподобие Георгия Победоносца, и отрубал одну голову, которая за ночь вырастала. В галерее монастыря был им повешен портрет Льва Толстого, и он требовал, чтобы все проходившие плевали на него. Немало и другого, столь же выразительного непотребства, устраивал этот пламенный патриот. Бесконечные оскорбления членов правительства и лично Столыпина не могли долго оставаться незамеченными. Элеодора несколько раз отстраняли от управления монастырем и высылали из Царицына. Но заступничество друзей Гермогена и Распутина некоторое время спасало его от серьезных неприятностей. Осенью 1912 года, находясь фактически в заключении во Флорищевой пустыне Владимирской губернии, Элеодор обратился в Синод и к поклонникам с заявлением, где отрекался от своих убеждений, просил прощения у евреев и интеллигенции и объявлял, что оставляет христианскую религию и просит о снятии с него сана. Любитель рекламных действий, Элеодор свое письмо в Синод, как о том сообщали газеты, написал кровью. Следуя примеру Льва Толстого, в поношении веры был бескомпромиссен. «Я же отрекаюсь от вашего Бога, отрекаюсь от вашей веры, отрекаюсь от вашей церкви, отрекаюсь от вас, как от архиереев». Одновременно с этим он опубликовал в газетах письмо, уверяя, что страдает за честь царя-батюшки. Видевший его в тот период писатель Евгений Чириков писал: «Ничего духовного. Высокий, здоровенный, мордастый, скуластый, с маленькими острыми глазками, в больших сапогах, озорная вызывающая фигура и жесты, только рука мягкая, холеная, женоподобная, привыкшая к целованию пасты. Гляжу и сам себе не верю. Иеромонах или волжский разбойник? Явное могущество плоти перед духом, человек, который приспособлен проталкиваться кулаком и локтями, но вовсе не Словом Божиим». Дальнейшая жизнь этого авантюриста и демагога не была тихой и уединенной. Уехав на Дон, Сергей Труфанов женился и стал проповедовать новую религию солнца и разума. В своих речах он позволял себе высказываться о церкви и монархии в таком оскорбительном духе, что возмущенные родители изгнали свое непутевое чадо из дома. Процитируем лишь один монолог. «На престоле у нас лежит кобель. Государь-император, мужичишка, пьяница, табачник, дурак, а императрица — распутная женщина, наследник родился от Гришки Распутина. Государством правит не государь, а Гришка Распутин». По степени лживой одержимости гневным Филиппиком Элеодора могли бы позавидовать самые оголтелые коммунистические политагитаторы. Попутно заметим, что после прихода большевиков к власти Элеодор Труфанов, который тогда находился в Америке, перебрался в Совдепию и по личному предложению палача Дзержинского начал служить в ЧК, где выполнял самые деликатные поручения. Через некоторое время он опять сбежал за границу и многие годы влачил жалкое существование в Нью-Йорке, работая мусорщиком. Учредитель религии «Солнце и разум» имел 7 детей, которых не мог обеспечить даже едой. За несколько лет до смерти ему удалось добиться карьерного успеха. Его приняли на работу уборщиком в офис одной из страховой компаний. Закончил свои дни этот авантюрист в 1952 году баптистом в Нью-Йорке. Однако вернемся к периоду расцвета шумной популярности этого антигероя. Выпады против власти неминуемо должны были вызвать судебные преследования. И действительно, против злобного демагога было возбуждено уголовное дело, которое вела Новочеркасская судебная палата. В ходе разбирательства выяснились такие мерзостные подробности о личности Труфанова, что следователи просто диву давались, как вообще такой человек мог носить церковный сан. Стремясь избежать наказания, проповедник скрылся за границей. Сначала обретался в Швеции и Норвегии, а затем в Северной Америке. Там начал заигрывать с леворадикальными кругами и в 1914-1915 годах сочинил книгу «Святой черт», содержащую массу скабрезной информации. Автором изначально двигало желание отомстить своим обидчикам и притеснителям, в числе коих главное место отводилось Распутину и императрице. Не лишено интереса то обстоятельство, что помогал Элеодору Алексей Максимович Горький, на даче которого он отдыхал. Замысел сочинить громкую книгу бывшего монаха созрел уже в начале 1912 года. Это желание нашло живой отклик у буревестника революции, писавшего в марте того же года журналисту-посреднику Кондурушкину. «Мне кажется, более того, я уверен, что книга Элеодора о Распутине была бы весьма своевременна, необходима, что она может принести многим людям несомненную пользу. И я очень настаивал бы, будучи на вашем месте, чтобы Элеодор написал эту книгу. Устроить ее за границей я берусь». Любопытно, что Распутин знал о намерении своего некогда друга издать книгу разоблачения о нем. В мае 1914 года на вопрос корреспондента петербургской газеты, что он думает по этому поводу, ответил: «Ну так что ж, пусть себе пишет, коль охота есть. Да пусть не одну, а хоть 10 книг испишет, потому бумага все стерпит. А что касаемо именно Элеодора, то ведь песня его спета уж, так что бы ни писал, аль не хотел там писать, прошлого не вернешь. Все хорошо во благовремении». Основной центр тяжести сочинения монаха-отступника, этого, по меткому выражению, Витте политического негодяя, распутинская тема, и здесь разоблачительная заданность проступает сразу же. Распутина Элеодор люто ненавидит, хотя ранее они около 3 поддерживали дружеские отношения. Причины их разрыва лежали вне сферы нравственно-этической, как пытался уверить автор. Просто чары Григория оказались более сильными, чем представлялось Элеодору. Ему не удалось добиться подобного влияния, хотя он очень этого домогался. Царь якобы даже обещал возвести его в сан митрополита, но обещание свое не сдержал. Элиодор проиграл борьбу со слугой дьявола и, оказавшись за границей совершенно без средств, решил нанести удар неблагодарному царю публикацией книги, полной якобы скандальных разоблачений, а заодно неплохо заработать. Предваряя издание, Сергей Труфанов устно и письменно неоднократно заявлял о наличии у него сенсационных документов, изобличавших в неблаговидных делах Распутина, но, что особенно важно, срывавших покровы с отношений между ним и царской семьей. Понимая, что деятельность бывшего монаха может нанести вред престижу императорской семьи, государственная власть несколько раз пыталась с ним договориться полюбовно и выкупить все возможные материалы. Насколько известно, инициатива сделки исходила не от царя, а от усердных служак Министерства внутренних дел. Шумная кампания в зарубежной прессе вокруг личности Элиодора Труфанова внушала тревогу. Сохранилось секретное донесение на имя директора департамента полиции, посланное из Центра русской заграничной тайной полиции в Париже, датированное 12 марта 1916 года. Американская агентура сообщает, что редактор нью-йоркской еврейской газеты «Der Tag» Бернштейн рассказывает о своей встрече в «Христиане» и беседе с известным Элиодором, который сообщил ему некоторые подробности о внутреннем положении России, высказав уверенность и радость в конечной победе Германии, что освободит русский народ от его притеснителей. По словам Бернштейна, к Элиодору постоянно приезжают представители немецкого Рейхстага и подолгу беседуют с ним по политическим и религиозным вопросам. Посетили Элиодора немецкие эсдеки, социалисты Газе и Шейдеман. Бернштейн уверен, что русские социалисты могли бы многое сделать через Элиодора и должны воспользоваться случаем послать к нему делегацию, о чем он намерен переговорить с представителями русских демократических социалистических организаций в Нью-Йорке. Элиодора намеревались использовать в роли марионетки в намечавшейся большой политической игре по дискредитации власти в России. Сам диссидент был готов к этой роли, лишь бы ему платили. Речи опального монаха были приятны, особенно его радостное ожидание поражения России. Кроме левых социалистов, группировавшихся вокруг Владимира Ульянова Ленина, оглашать такие кощунственные надежды вслух никто больше не решался. Иностранные враги русского правительства готовы были платить, но не за слова, а за дела. Таким делом могла стать публикация документов, компрометирующих царя и царицу. Подобную опасность прекрасно осознавали и в России. Весной 1916 года в столицу Норвегии, город Христиане, ныне Осло, по распоряжению главы Министерства внутренних дел Штюрмера, тайно выехали высокопоставленные чиновники этого ведомства и вступили в переговоры с Труфановым. Эмигранту обещали прощение и разрешение возвратиться в Россию в обмен на имевшиеся у него бумаги. Он встретил эти известия с радостью, выразил готовность примириться с Распутиным и начать совместно работать с ним на благо России. При этом он выдвинул лишь одно условие — выплатить ему несколько десятков тысяч рублей, сумму по тем временам огромную. Однако даже показать пресловутые документы бывший проповедник отказался, и соглашения достичь не удалось. Участвовавший в переговорах адъютант министра жандармский полковник Пиранг в своем отчете заметил, что бывший священник произвел на него впечатление совершенно беспринципного человека, готового на что угодно. Интерес власть имущих к персоне Элеодора Труфанова лишь усилил его шумную деятельность по рекламированию себя и своего сочинения. В середине 1916 года он покидает Европу и переезжает в Соединенные Штаты Америки. Там популярный журнал «Метрополитен» приобрел у него право на издание, выплатил часть гонорара и анонсировал публикацию. Как можно было заключить из рекламного объявления, помещенного в упомянутом журнале осенью 1916 года, читатели ждали сенсационные откровения. «Священный дьявол России. История Распутина, священного дьявола, рассказанная Элеодором, монахом, бывшим учеником Распутина. Русский двор теперешнего времени со всем его мистицизмом и варварским величием является фоном. Действующими лицами царь, царица и весь русский двор, попеременно погруженные то в дикие оргии эксцессов, то доходящие до степени безумия религиозного фанатизма. А Распутин — предвещатель и наперсник царицы. Вы придете в восторг от этого удивительного рассказа. Вы получите из первых рук объяснение причины изгибов и извилин совершающейся истории и увидите Распутина, дергающего пружины позади трона». Читатель замер, предвкушение и ожидания его не обманули. Забегая немного вперед, приведем лишь один пассаж из этого опуса, рассказ Распутина о его поведении в царском доме. «Когда я бываю у царей, я целые дни провожу в спальне у царицы. Целую ее, она ко мне прижимается, кладет на плечи мне свою голову, а я ее ношу по спальне на руках, как малое дитя. Это ей нравится. Так я делаю часто, часто, так же часто бываю в спальне детей, благословляю их на сон, учу молиться, пою с ними гимны. Однажды запели, девочки хорошо пели, а Алеша не умел, добрал не в тон. Да как заорет на все комнаты, аж царица прибежала и его успокоила». Грязный мужик, носящий на руках русскую царицу, без ограничения посещающий спальню молодых барышень, такое безобразие, конечно же, могло происходить лишь в варварской России. Добропорядочному Янке в начале XX века и вообразить было невозможно, чтобы кто-то, какой-то странник из какого-нибудь далекого штата Аризона, смог бы нечто подобное вытворять с женой президента Соединенных Штатов Америки. Слух об этом вызвал бы такой шквал негодования, такой неслыханный общественный скандал, что все окончилось бы неминуемым политическим и моральным фиаско не только участников, но и всех близко стоящих. Америка в ту эпоху была слишком пуританской страной, чтобы молча терпеть нечто похожее. Здесь невольно хочется сделать еще одно отступление и подчеркнуть, как за прошедший век до неузнаваемости изменился нравственный климат в Соединенных Штатах Америки. Памятная всем история сексуальных слабостей Билла Клинтона — ярчайшее тому подтверждение. Однако вернемся во второе десятилетие XX века. Слухи о компрометирующих царскую семью материалах нервировали некоторых должностных лиц России. По распоряжению все того же Штюрмера, ставшего летом 1916 года министром иностранных дел, Дипломатическая служба России в Вашингтоне зорко следила за развитием событий. В августе-сентябре того года представители посольства вступили в переговоры с бывшим монахом, стремясь воспрепятствовать изданию. Русский посол в Вашингтоне сообщил в Петроград 31